и подсчитывали километры, отделяющие их от донских степей. Влекомые в бездну алчностью и злобой, далеко пошли они по одному пути с врагами своей родины, от которой, впрочем, сами отреклись. В угоду гитлеровцам они готовы были отречься от своих имен, от своей тени, от самих себя. Некоторые из них, пишет Мейснер, отрицали саму принадлежность казачества к русскому народу и извергали на Россию ушаты грязи. Некоторые Поповы, Стариковы, Быкадоровы, Колосовы и носители других подобных фамилий вдруг, ко всеобщему недоумению и изумлению, оказывались совсем не русскими. Они на чистейшем русском языке, да другого они отродясь и не знали, объясняли, что Дон и Кубань совсем не Россия, и что только большевистское насилие держит эти области в ее составе. Когда-то все эти приверженцы царя из династии Романовых были уверены, что они-то и есть самая соль России. Очутившись же в бегах, они на России, оставшиеся без их благородия и его величества, поставили крест. Не может без грусти вспомнить о них некий господин Эрих Эдвин Двингер. Без них ему чего-то не достает. Все в Федеративной Республике Германии для него на месте. И неонацисты с факельными шествиями, и Штраус с реваншистскими речами, и Бундесвер, наращивающий вооружение. Одного штриха не достает — белоказачьих кавалькад с их предводителями типа Шкуро или Краснова. Господин Двингер знает о них не понаслышке. Он пишет, что подолгу бывал в их среде, чем занимаясь, о том умалчивает, и в гражданскую войну, и во Вторую мировую, и проникся глубокой симпатией к ним. Неспроста. Эти всадники во Второй мировой войне сражались на германской стороне в своей традиционной форме и с германским оружием в руках. Лишь знаменитая шашка была выдана каждому из захваченных вермахтом советских военных складов. Особенно симпатичен ему Краснов, по совместительству писатель. Конечно, его сочинения по своим художественным достоинствам не могли сравниться с классическими произведениями Пушкина, Толстого, Салтыкова-Щедрина, но это с лихвой возмещалось другим качеством. Романист был отличный атаман. И подумайте только, как неделикатно с ним поступили. Его, пребывавшего в Германии эмигрантом, в 1945 году выдали Советскому Союзу, а в 1947 году он был казнен. Еще очаровал когда-то господина Двингера барон фон Унгерн Штернберг. Я и этого знал лично. Он был прибалтийского происхождения, не атаман, а царский кавалерийский офицер. Бывало, барон делился с господином Двингером заветными грезами. «Я буду новый Чингисхан», — говаривал он мне, — «я буду действовать, как он». То есть, когда он вторгнется в, собственно, Россию, пробудятся потомки Чингисхана, и царство Будды распространится на все пространство от Тихого океана до Польши. Как видим, барон был не без чудачеств. Будда ли, Христос ли, ему все едино. А по известной слабости к поджогам крестьянских хат его можно было бы определить даже как огнепоклонника. Главное для него, чтобы снова объявился на Руси царь. Остальное приложится. Но в знаменитой битве при Кяхте красные развеяли по степи воинство полупомешавшегося на мистике барона, и обращение России в царство Будды под скипетром православного царя не состоялось. И даже видов на такую перспективу нет. Исчезла сама основа антисоветской романтики. К скорби господина Двингера, хотя кое-какие атрибуты казачества в Советском Союзе и допущены, на концертах, например, можно видеть станичные группы в традиционных костюмах, но казачьи свободы аннулированы, казаки стали обыкновенными советскими людьми, романтика их улетучилась. Таковы скорбящие по атаманам. Таковы были и сами атаманы. Таковы были и царские священнослужители. Бежавшие за границу с остатками белой армии реакционные церковники еще в 1921 году на своем соборе в югославском городе Сремске Карловцы провозгласили себя ратоборцами за восстановление монархии в России и развернули серию антисоветских акций. От обращения клерикалов-монархистов к Генуэзской конференции в 1922 году с призывом к новой интервенции в Россию тянется нить к их листивому посланию Гитлеру в 1938 году, а далее к архиерейскому совещанию в Вене в 1943 году, участники которого еще раз объявили о своем благословении нацистскому главарю.